Глава 9. Мрачный торжественный читальный зал публичной библиотеки как нельзя лучше подходил для обуревавших меня мыслей. Устроившись за свободным столом у окна, расфокусированным взглядом следила за срывавшимися с крыши дождевыми каплями, терявшимися в остатках тумана, и думала. Правая рука покоилась на стопке книг, левая подпирала подбородок. Здание библиотеки перестроили из замка одного из прежних правителей, даже часть интерьера сохранилась. Читальный зал, бывший обеденный. Надеюсь, здесь не пировал Дерек Оркас, а то совсем жутко станет. Тихо. Только временами поскрипывают стулья, шелестят страницы. Зал действительно огромный и неуютный. Прежде я этого не замечала, наоборот, любила разглядывать камин во всю стену, истершиеся гербы на потолке, замысловатые оконные переплеты. Теперь старина пугала. То здесь, то там мерещились духи, искаженные смертью лица в тумане. «Купи корень валерьяны и перестань читать всякую дичь», — брезгливо оттолкнула томик в розовой софьяновой обложке. Привольный цвет настраивал на легкое чтение. Я ожидала увидеть любовный роман. Удивилась, почему вдруг библиотекарь выдал сомнительную бульварщину. О, как я ошибалась. Книга оказалась переизданием старинной хроники, пестревшей убийствами, жертвоприношениями и изнасилованиями. И по всему тексту красной нитью проходило имя Дерека. «Совершенно верно. Редкостная дрянь». Заморгав, уставилась на мужчину то ли в пиджаке, то ли в сюртуке старомодного кроя. Таких с глухим стоячим воротником давно не носили, наверняка сохранился со времен далекой юности. В пользу этой версии свидетельствовали многочисленные потертости на бархатной ткани. «Простите, с кем имею честь?» Вышло недружелюбно, но я действительно злилась. Незнакомец нарушил мое уединение. «Интересуетесь прошлым?» Он проигнорировал мой вопрос и опустился на свободный стул. Шумно втянула воздух через ноздри. Еще один, желающий познакомиться? Сначала продавец в табачной лавке, теперь этот. Ему бы о душе подумать, волосы давно посидели. И постричься, потому что такие лохмы в его возрасте смешны. А глаза ясные, взгляд цепкий. Дракон? Возможно, радужка яркая, сложного синего оттенка. Эх, как хотелось послать его на все четыре стороны. Но придется быть милой, по мере возможности. Немного. Только сейчас заметила, что в руках у мужчины ничего нет, даже газеты. Точно познакомиться решил. Следует моим заветам. Вернее, советам Дианы, которая отправляла интеллигентных женихов и невест в театры и библиотеки для формирования крепких культурных пар. «Сразу видно, что немного». Презрительно усмехнувшись, незнакомец поддел длинным ногтем форзацную ленту и с поразительной ловкостью отправил хронику в корзину для бумаг. «Там ей и место». «Ну, знаете», — глубоко дыша от возмущения, поднялась, нависла над самонадеянным стареющим ловеласом. «Я-то знаю, поэтому сядьте». Он говорил тихо, спокойно, не выказывая угрозы, но ноги сами согнулись в коленях, и я плюхнулась обратно на стол. Подспудная неприязнь к незнакомцу только усилилась, однако теперь к ней присоединился страх. Он щупальцами сквозняка заструился по щиколоткам, поднимаясь все выше к сердцу. Смотрела на мужчину и не могла понять, что с ним не так. Дело не в одежде, не в его хамских манерах, с кем только меня не сталкивала жизнь. От него пахло опасностью. Понимаю, звучит глупо, но я не могла по-другому описать излучаемое им нечто. От него покалывало кожу, кисти мерзли. Списала бы на холод в читальном зале, но до появления незнакомца мне не хотелось накинуть пальто. Схожее чувство я испытала сегодня ночью рядом с Дереком, во сне. «Кто вы?» Не отрывая взгляда от спокойного, даже чересчур лица, в очередной раз спросила я. «А кто вы?» Он оказался любителем отвечать вопросом на вопрос. «Так, мне это надоело», — решительно оборвав зрительный контакт, поднялась и подобрала выкинутую незнакомцем книгу. Ищите себе другие уши, любовницу или последователя ваших великих идей. Мне пора. Давно следовало уйти с самого начала, а не участвовать в нелепой комедии. Видно же, старичку скучно. Вдобавок, с годами мозг работает все хуже, вот и мелет чушь. Сядьте. Незнакомец ухватил меня за руку и пригвоздил ее к столу с силой, которую не ожидаешь встретить в его возрасте. Я не могла пошевелить ладонью, сдвинуть ее хотя бы на дюйм. «Да отпустите же!» — прошипела, балансируя в неудобной позе. Словно издеваясь, он усилил напор, ухватил за шею, впечатал мой лоб в жесткую древесину. Край стола болезненно впился в живот. «Вы больной?» Не прекращая попыток вырваться, сумела чуть отодвинуться от стола. «Бездна!» В пылу борьбы я задела стопку книг, и они с шумом полетели на пол. «Просто замечательно! Мало мне сумасшедших, еще и штраф платить!» Наша возня привлекла внимание библиотекаря. Нахмурившись, он вышел из-за стойки выдачи, направлялся сюда. Высвободив голову, чиркнула по лицу незнакомца полным ненависти взглядом. «Не только из-за нападения. Читательский билет мне необходим как воздух. Без литературы репортеру никуда». А по его милости я рисковала превратиться в персону нон-грата. Что за... Часто заморгала, пытаясь понять, что происходит. Минуту назад передо мной стоял старик, а теперь вместо морщинистого лица — череп. Широко разинув рот, застыла, позабыла о книгах и библиотекаре. Однако толком испугаться не успела. Незнакомец отпустил меня и быстрым шагом покинул читальный зал. «Что это было?» С трудом ворочая языком в пересохшем рту, растерянно покосилась на рассыпанные под ногами книги. «Вы тоже это видели?» — с надеждой спросила у подоспевшего библиотекаря. «Видел что?» Судя по насупленным бровям и неприветливому тону, галлюцинация с черепом посетила только меня. «Хорошо. Сколько?» Со вдохом провела рукой по лбу и замерла, нахмурившись. «Вот они, синяки на запястье. Значит, не привиделось?» «Вам не здоровится?» Суровый библиотекарь сменил гнев на милость. Скоро начнет смотреть с брезгливой жалостью и тайком отправит записку в ближайшую клинику для душевнобольных. Виновато улыбнулась. «Немного. Голова закружилась». Для острастки, напомнив правила пользования читальным залом, библиотекарь оставил меня в покое, благо возле стойки его уже поджидали студенты. Дождавшись, пока он выдаст им альбомы по искусству, сдала книги. Больше работать точно не смогу. До назначенной Леонтием встречи еще оставалось время, поэтому решила зайти домой переодеться. Заодно прогулка успокоит нервы, а то они совсем расшалились. Запишу все увиденное и прочитанное в блокнот, чтобы не забыть, перекушу по дороге. «Бася!» Перепрыгивая через лужи, ко мне во весь дух спешила Стася. Судя по расстегнутому пальто и съехавшим на бок бантиком в косичках, в ее-то возрасте, день обещал превратиться в одну непрекращающуюся катастрофу. «Предупреждаю сразу», — не позволив сестренке открыть рот, буркнула я, — «мне нужно выпить». «Мне тоже», — с облегчением, будто сама хотела предложить, но стеснялась, кивнула она. С удивлением осмотрела Станиславу с ног до головы. Прежде любви к крепким напиткам за ней не водилось, особенно в полуденный час. «Я тебя повсюду искала, весь город оббегала». Озираясь по сторонам, Стася ухватила меня за руку и втолкнула в ближайший переулок. «Ты куда так вырядилась? Кого опять изображала?» Выглядела сестренка поистине странно. Две косички, голубые бантики, пышная голубая же юбка-колокол и вышитая блуза в арвийском стиле. «Это тетя Рута», — вздохнула Стася. «Ее свадебный наряд». «И?» Пока не улавливала связи. Тетя Рута — родственница дяди Яныка, двоюродная или троюродная тетка. Сколько себя помню, она всегда была старушкой. Надо же, еще не померла. Она велела его надеть, сказала, я в нем моложе выгляжу. И чтобы непременно косички заплела. «Представляешь, я приехала, а они уже там», — взволнованно тараторила Стася. И во все голоса. «Как мне повезло, жених такой хороший. Ну, я в окно и сразу к тебе. Можно я немного у тебя поживу, пока все не утихнет?» Сестра с мольбой заглянула в глаза, сложила руки на груди. «Можно, можно, можно?» Ты ведь добрая, Бася, а я бы... Я не бесплатно на картах гадать стану, как хотели. Надену парик и... Лишь бы только не за Марека. Так они пытались выдать тебя за Марека? Глаза мои округлились. Марек — притча во языцах. Весь Авр над ним потешался. То он возомнил себя изобретателем, то подался в солдаты, то обнаружил в себе талант музыканта. Разумеется, нигде не преуспел, но исключительно по людской злобе и зависти, как он утверждал. В итоге в 40 лет устроился продавцом в лавку с тканями, которой владел его брат. Все бы ничего, только Марек презирал абсолютно всех, кроме себя. Был за ним еще один недостаток. Рута недаром пыталась омолодить Стасю. Потенциальный жених признавал только юных, кротких дев. Жаль, они не отвечали ему взаимностью. «Угу», — сестренка печально вздохнула. «Сам пришел к отцу, осчастливлю, мол, вашу дочь, беру со всеми недостатками». «И дядя Янок?» «Что отец против женского воинства? Заладили. Даже не думай, где еще твоя Стаська жениха в свои годы найдет, чтобы не пил, деньги кое-какие водились». «Сочувствую», — помолчала, прислушиваясь к перестуку слетавших с карнизов капель, и добавила. «Пора тебе окончательно обосноваться в Мирабейте. Если они даже тетю Руту позвали, не отступятся, пока замужней дамой не сделают». «Да я, в общем, и не против, только не за Марека». Стасю аж передернула от отвращения. Махнула рукой. «Ладно, оставайся, квартиру постережешь, пока я по камням лазаю, предания собираю». «А мне с тобой нельзя?» Глаза Стаси загорелись. «Не думаю. Это деловая поездка, мне за нее деньги платят». В свете сказанного Леонтием и пугающей встречи в библиотеке лучше ненадолго покинуть город. Заодно покончу с мучительным квартирным вопросом, перестану пересчитывать накопления и мечтать о светлом будущем. «Понятно», — Стася скисла, поспешила ее ободрить. «Это на пару недель, ты даже не заметишь. Как раз с гаданием освоишься, клиентов заведешь. Да тебе некогда скучать будет. Или боишься, отец найдет? Так дядя не ищейка, а ты у меня мастер маскировки». Улыбнувшись, легонько щелкнула ее по носу. «Выше нос, пойдем обедом угощу». «А у тебя как, на личном фронте?» Успокоившись, Стася повеселела, задорно строила глазки водителям моторных карет. Полный штиль. В отличие от сестренки, смотрела себе под ноги, не замечая ни витрин, ни удалых красавчиков. «То есть он ничего?» — разочарованно поджала губки Стася. «Кто он?» «Ну, твой, из ресторана». «А, неважно, все равно он староват, да и одевается скучно». «Нормально он одевается и...» «Стася, перестань, у меня голова от забот пухнет, а тут ты со своими глупостями». «Уже умолкаю». А у самой улыбка хитрая-хитрая. Иногда Станислава — сущий ребенок, а иногда наоборот, чрезмерно серьезно, деловито. Ей бы не прислуживать и притворяться разными пленницами гарема, а командовать. Сколотить стартовый капитал для магазинчика с ее задатками несложно. Откроет сначала один, потом другой. Замуж тоже удачно выйдет, отбор женихов устроит. Кто сказал, что принцессы непременно красивые? Они богатые и со связями. Туман окончательно рассеялся, оставив после себя противную морось. Она повисла в воздухе без движения, словно бисерные капли закостенели, вмерзли в пространство и предметы. Убедившись, что Дерек не объявлялся, во всяком случае ничего подозрительного в квартире я не заметила, оставила Стасю сторожить свои богатства, а сама поспешила на встречу с Леонтием. «О, Бажена! Вас-то мне и надо!» На площадке второго этажа столкнулась с квартирным хозяином, обитавшим в том же доме, но в куда более комфортных условиях. Судя по масляной улыбке, он не просто так покинул свои хоромы. «Добрый день, господин вражек!» Вежливо поздоровалась и попыталась проскользнуть мимо. «Куда там?» «Я хотел поговорить с вами насчет квартиры». Мясистые, напоминавшие сосиски пальцы, легли на локоть, застопорив движение. Невинно улыбнулась. «Да? А что такое?» Лихорадочно перебирала в голове причины, которые могли вызвать недовольство домовладельца. Платила исправно, вовремя, кутежей не устраивала. Мужчины ходили иногда, но на лестнице не мусорили и стекол не били. «Видите ли, господин Вражек сделал вид, будто ему очень жаль, совсем не хочется говорить на деликатную тему. Видите ли, со следующего года поднимают налоги. Вы, наверное, читали в газетах?» Кивнула, читала. «Ясно дело в деньгах. Так что я вынужден, как бы мне ни хотелось иного», — оборвала его на полуслове. «Насколько повышаете арендную плату?» «Если мы продолжим в том же темпе, опоздаю». «На полкроны». «Я ему монетный двор? Или обзавелась печатным станком для ассигнаций?» «Та конура! Ладно, боже, она недолго тебе осталась. В том смысле, что хроника драконьего семейства навсегда избавит тебя от необходимости видеть рожу домовладельца. Спасибо, что уведомили», — сухо поблагодарила я. «Всегда пожалуйста. А та девушка, она с вами жить собирается?» Глаза Вражика заблестели в предвкушении возможности содрать с меня еще немного денег. «Нет, она поживет здесь вместо меня, потом съедет». «А вы куда-то собираетесь?» Блеск в глазах домовладельца потух. Еще бы, надеялся на двух жиличек, а по итогу все равно выходила одна. Уклончиво ответила: «Возможно». Господин Вражек не тот человек, с которым можно обсуждать свои планы. И про родство со Стасей тоже говорить не стоит. Сомневаюсь, будто Марек совершит героический подвиг и вычислит мое жилище. Скорее ограничится фразой «Я пытался сделать доброе дело, ей же хуже». Но лучше поостеречься. «Ну, удачи, удачи!» Домовладелец отпустил мой локоть и зашаркал обратно к своей квартире. «Плату я с декабря повышаю. Подружке своей скажите». «Скажу непременно». Вот козел, даже января не дождался. Но скупой платит дважды. Пусть ищет новых жильцов в разгар зимних праздников. По улице шагала быстро, пиная палую листву. Досталось от меня и торговцу, перегородившему тележкой всю дорогу. Хотелось рвать и метать или засесть за очередную желчную статью. Как выяснилось, торопилась зря, Леонтий задерживался. Несмотря на все просьбы привратника, отказывалась зайти на территорию академии. Насупившись, прогуливалась туда-сюда у ворот, нервировала его своей тенью. Постепенно темнело. Скоро и вовсе наступит время, когда непонятно, день или ночь за окном. Наконец объявился Леонтий, извинился. Подчиненные задержали. И предложил прогуляться до кладбища. «Далеко?» Мне совсем не улыбалось встретить закат среди могил. Смерив взглядом мои ботинки на толстой подошве, Леонтий заверил: «Дойдете». А если нет, во мне проснулся дух противоречия. Что за ритуал такой, который нужно непременно проводить на кладбище? Любой пустырь подойдет. В глазах Леонтия полыхнуло раздражение. Однако голос остался нейтрально вежливым. «Вы — ходячее подтверждение народной мудрости. Меньше всего люди ценят то, что достается им бесплатно». «Так дело в деньгах?» — полезла за кошельком. «Я могу заплатить и за ритуал, и за консультацию». «А я могу отказаться от всего, и от денег, и от помощи». Намек поняла, кошелек убрала. «Простите, день сегодня не заладился. Зеркало, Дерек, странный тип в библиотеке. Вдобавок двоюродная сестренка на голову свалилась. Отчего-то захотелось с ним пооткровенничать, пожаловаться на жизнь. Я давно в Мирабейт перебралась. Стабильная работа, а она...» «А вы, как старшая сестра, обязаны ей помогать, опекать». «Вы понимаете?» — удивилась я. «Еще как». Леонтий вымученно рассмеялся и бросил взгляд на академию. Вроде ничего не сказал, а я все поняла. Собственные жалобы показались нелепыми. Я тут на Стасю жалуюсь, которая раз в 2 года просит ее выручить, а у него десятки малых детей. И за каждого он отвечает перед законом и начальством. «Как вы справляетесь? Я бы не смогла». «Привычка. Немного выдержки, терпения, умение чередовать кнут и пряник. Зато награда того стоит. Нет ничего приятнее, чем видеть, как твои студенты или бывшие подчиненные достигают научных и карьерных высот». «А вам? Вам самому не хочется?» «Чего? Теплого кресла в министерстве? Хочется, конечно. Но связи, связи, милейшая Божена, решают все, и полное отсутствие совести. хотя я тоже не безгрешен», — помрачнев добавил он. «Так что лучше ценить то, что имею». Пошутила. «Напрасно вы так. Я же репортер. Откопаю и вытащу вашу тайну наружу». Ее давно вытащили. Вернее, пару лет назад, для узкого круга лиц, но... Ничего интересного для вашей колонки не подойдет. Вот если бы подтвердились слухи, что я развращал и убивал юных девиц... Но перейдем к вам. С зеркалом и кузиной все понятно. А что за тип? Почему он странный? За разговорами мы обошли Академию с южной стороны и свернули на проспект Людовика. Здесь уже сновали моторные кареты, пешеходам следовало не зевать. Проспект Людовика относился к так называемому новому Мирабейту. Некогда тут располагались склады, а теперь предлагали изысканные яства рестораны, заманивали ярко оформленными витринами всевозможные магазины. Ярмарка тщеславия для тех, кто не считает монеты в коробке из-под марципана. В те времена, когда мои статьи не носили конкретной направленности, по редакционному заданию мне удалось побывать на открытии одного местного заведения. Именно там я познакомилась с крылатым лордом моих кошмаров, так что проспект Людовика можно смело назвать моим трамплином в новую жизнь, и в личную, и профессиональную. Лорд Аверс круто изменил мое отношение к любви и мужчинам, а статья помогла обзавестись собственной колонкой. «Кстати, о новом». Изогнула шею, чтобы разглядеть в просвете одной из перпендикулярных улиц крышу своего будущего жилища. Да, я рубила дерево не по плечу, собиралась свить гнездышко в модном квартале. Заметили давнего знакомого или новую жертву? Леонтий с интересом проследил за моим взглядом. Да, так. Поборов желание свернуть, удостовериться, что квартиру еще не продали, отвернулась. Происшествие в библиотеке, казалось, не произвело на Леонтия впечатления. Думала, он засыплет вопросами, но некромант ограничился скупым. «Ясно». Но моя кипучая натура требовала пояснений. «Так это плод моего воображения или нет?» «Или нет?» «Он это из вредности?» Остановившись посреди тротуара, выдвинула ультиматум. «Либо вы помогаете, либо до свидания, но прекратите издеваться». «Я издеваюсь?» Брови его поползли вверх. «Помилуйте, госпожа, я просто не считал нужным констатировать очевидные вещи». «Вы разбудили зло. Логично, что оно вас преследует». Мотнув головой, возразила. «Это не Дерек». «Конечно, не Дерек». Леонтий взял меня за руку и мягко отодвинул к стене, чтобы не мешало проходу. «На ваше счастье, черный король пока не добрался до нашего мира. Но у него достаточно слуг. Например, на том кладбище, куда мы направляемся». Вырвала руку и отступила на пару шагов. «Я не пойду». Очутиться на погосте, полном ходячих мертвецов, у меня от одной мысли мороз по коже. «Госпожа Грыльчик», — с мягким укором, с которым отчитывают детей, увещевал Леонтий. «Вы с опытным некромантом. Управимся до заката. Если не провести ритуал отвязки, типы, подобные сегодняшнему, станут преследовать вас постоянно». И я сдалась, только выдвинула условия. «Пешком не пойду». «Хорошо», — согласился Леонтий, — «но платите вы». Закатила глаза. «О, мужчины! Но я не гордая, сцен не устрою». Взмахнув кнутом, извозчик укатил, оставив нас у поржавевших ворот безымянного кладбища. О чем только думал Леонтий, когда предлагал добираться сюда на своих двоих. «Это же миль 5, не меньше, а то и все 10, потому как домов поблизости не видно», только лес и чистое поле. Выглядит как оживший кошмар. Поёжившись, попыталась прочитать покосившуюся табличку. Увы, буквы стерлись, я различила только пару гласных. С каждой минутой во мне крепло желание вернуться. Солнце совсем низко, вокруг ни души. Какой-то час, и дорога, по которой нас привезли, скроется в кромешной тьме. «Я счёл нужным познакомить вас с Дереком Оркасом. Его останки погребены где-то здесь. Подходящее место, чтобы расстаться с его властью». «Вы издеваетесь?» «Конечно, издевается. И до сих пор мстит, несмотря на мои извинения. Прикидывается добреньким, а сам...» «Пользуетесь моей беспомощностью, низко с вашей стороны. Толкнув створку ворот, они оказались не заперты, обиженно побрела вдоль рядов покосившихся могил. Сначала просто шагала, яростно впечатывая каблуки в намокшую почву, но потом, сбавив темп, активно завертела головой по сторонам. Кладбище определенно с историей, не для бедноты. Множество склепов, каменные изваяния. Часть обрушилась, часть покосилась, но все равно впечатляет. Интересно, почему прежде я ничего о нем не слышала? И за кладбищем совсем не следят, все заросло, вон деревце разбило плиту надвое. Другие места захоронений в Мирабейте содержались в порядке. От всего здесь веяло неприкаянностью. Камни потрескались, покрылись мхом, имен и дат не прочитаешь. Часть могил и вовсе провалилась под землю, остальные еще держались, но тоже стремительно оседали. Между ними свили гнезда птицы. Сейчас они пустовали, попадались разве что скорлупа, да выеденные хищниками яйца. «Это так называемое старое кладбище», — догнав меня, Леонтий взял под руку. «Оно возникло под стенами Аркасского замка, вблизи деревушки Мабаш. Изначально здесь хоронили слуг, но потом появились могилы и более знатных особ. После известных событий замок сравняли с землей, а жители Мабаша разбежались. Кто подался на земли нынешнего Мирабейта под защиту графа Тибо, кто двинулся на юг. Кладбище не тронули, побоялись. Заодно по-тихому похоронили Дерека и его соратников. Почти всех, кто погиб в кровавый вторник, а не сбежал или не перешел на сторону добра». «Но», — растерянно огляделась, — «склепы не выглядят такими уж древними. Понимаю, им не одна сотня лет». «Самому старому захоронению больше 1000 лет, вашему Дереку 850». Огрызнулась. «Вовсе он не мой». «После его гибели», — невозмутимо продолжил Леонтий, «тут некоторое время еще хоронили его потомков. Он, наверное, забыл упомянуть. А вот и сарказм. Что помимо вероломной жены, у него имелась дюжина наложниц и 2 дюжины законных и не очень детей. Сыновей от греха подальше отправили вслед за отцом. А вот дочери благополучно вышли замуж, произвели потомство. Но на сегодняшний день род черного короля полностью угас», — хмыкнула. «Хоть что-то внушает оптимизм». И, потеряв руки от волнения, с наигранным энтузиазмом предложила. «Начнем? Что мне нужно делать? Никогда прежде не участвовала в ритуалах». «Сплюньте», — ненадолго помрачнел Леонтий. «А делать? Да ничего особенного. Молчать и строго выполнять мои указания. Даже раздеваться не придется». «Жаль, так хотелось лечь на алтарь среди свечей». «Это для девственниц, госпожа Грыльчик. А нам с вами остается унылое и неромантичное». Сориентировавшись в пространстве, Леонтий повел меня через бурелом. «Здесь». Он указал на неприметный камень. Я даже не сразу его заметила. Валун почти полностью ушел под землю. Сверху покрылся мхом, грибочки какие-то выросли. «Этим знаком отмечено место захоронения черного короля. Его сторонники собрали частички пепла и тайно принесли сюда. Даже теперь энергетика чувствуется, так что долго там не стойте». «Это уже от вас зависит». Повесив редикюль на ветку ближайшего кустарника, встала перед камнем по стойке смирно. «Я готова». «Зато я пока нет. Обождите». Пыхтя и бормоча под нос абракадабру, Леонтий принялся расхаживать вокруг. Временами он останавливался, чертил веткой непонятные знаки. Сначала с любопытством наблюдала за ним, потом заскучала. «Сколько мы тут уже торчим? 1-2? Может, я пойду? Леонтий все равно не заметит». Когда я окончательно утвердилась в решении оставить некроманта один на один с магией, он, наконец, позвал. «Бажена!» Покорно опустилась на колени и обняла камень. Он излучал едва уловимую пульсацию, напоминающую биение сердца. С непривычки она напугала, но Леонтий велел расслабиться. «Ладно, постараюсь». Сумела же я изобразить счастливое лицо во время своего посредственного первого раза. И тут справлюсь. «Представить Дерека?» «Хорошо, представила. А теперь черный сгусток его энергии в теле. пропустить его по венам, вообразить, как он распадается на ошметки тумана, выходит через пальцы, струится вниз, в землю. «Будет немного больно», — предупредил Леонтий. «Недаром про постель вспомнила, и про немного тоже приврал, как мой первый. От порезов на руке чуть не взвыло. Он что, кровью на моем лбу пишет?» «Точно, по всему лицу эту гадость размазал Бея. А я что, расслабляюсь, терплю, притворяюсь? Идеальная женщина?» «Все», — спустя целую вечность обрадовал изувер и настороженно поинтересовался. «Что-нибудь чувствуете?» «Руки, ноги, царапины еще ноют, чешутся». «Я не об этом». Отбросив шутки в сторону, прислушалась к себе. И правда, небывалая легкость внутри. А камень под ладонями ледяной. «Это так и должно быть», — указала на покрывшийся инеем валун. Леонтий кивнул и, бросив взгляд на небо, поторопил. «Давайте остальное на обратном пути обсудим». Вспотел некромант, тяжело дышит, а ведь, казалось, ничего такого не делал. И в воздухе грозой пахнет, а еще сжженным деревом. «Держите платок, а сам сделаю». Он наскоро вытер мне лицо и небрежно засунул скомканный платок в карман брюк. «Вот, так людей уже не напугаете. Руку перевяжите, там царапины, но одежду запачкаете». «Спасибо», — сочла своим долгом поблагодарить я и брезгливо отпрянула от последней обители Дерека. «Не желаю иметь с ним ничего общего и, надеюсь, больше не буду».